то время курсанты Джай облюбовали для своих сборищ два бара. Днем Лола, а вечером на корабле. Хотя назвать Лолу баром в полном смысле этого слова язык не повернется. Маленькая закусочная с ограниченным ассортиментом, пивом и газировкой. Прямо на входе слева от двери прилавок, набитый пивом, содовой и льдом. С одной стороны длинная стойка почти во всю стену, вплоть до патефон-автомата, с высокими стульями на металлических ножках и желтым глянцевым покрытием. Напротив вдоль стены были поставлены столики. Ножки стульев давно уже лишили своих резиновых оснований, и когда прислуга сдвигала их, подметая, они ужасающе пронзительно скрипели. Сзади прилавка находилась кухня, где неопрятный повар жарил всякую жратву исключительно с прогорклым маслом. В Лоле не было ни прошлого, ни будущего. Это место напоминало зал ожидания. Я сидел в Лоле и читал газеты. Спустя некоторое время, оторвавшись от чтива, посмотрел по сторонам. За соседним столиком кто-то оживленно говорил о применении лоботомии. «Они кастрируют нервную систему». За другим двое молодых парней пытались развести каких-то мексиканочек. «Ми амиго и смуи, муи». И один парней запнулся, подыскивая слово. Девицы захихикали. До охренения скучные разговоры, словесная игра в кости на жестких металлических стульях, дезинтегрированные в космическом умопомешательстве человеческие совокупности, беспорядочный и бессмысленный поток новостей в умирающей вселенной. Уже 2 месяца я был вне Джанка. Когда завязываешь, все кажется безжизненным. Лишь в памяти сохранился ритм вмазочного конвейера, застывший ужас перед Джанком и твоя жизнь, вытекающая в вену 3 раза в день. С соседнего столика взял подборку комиксов 2-дневной свежести. Положил обратно. Делать нечего. Пойти некуда. Моя жена была в Акапулько. По дороге домой за квартал заметил спину старого Айка. Некоторых людей вычисляешь на предельном от себя расстоянии, тогда как в личности других не уверен, пока не приблизишься вплотную. В большинстве своем джанки четко выделяются в фокусе глазного объектива. Прошло достаточно времени, чтобы при виде старого Айка у меня от удовольствия забурлила кровь в жилах. Когда ты на джанке, пушер, как любимая для возлюбленного, с нетерпением ждешь его особых шагов в коридоре, условного стука. Пристально разглядываешь мелькающие перед тобой лица на городских улицах. Мысленно обсасываешь каждую деталь его появления, как будто он уже наяву стоит в дверях и толкает старую пушерскую наебку. Извини за такой облом, но я просто не смог затариться. А затем, смакуя ощущение силы личного выбора, воли дать или отказать, наблюдает, как на твоем лице отражается мучительная игра надежд и сомнений. Пэт в Новом Орлеане всегда следовал этой мотне, как и Билл Гейнс в Нью-Йорке. Старый Айк мог клясться, что у него ничего нет, а затем сунуть пакетик в мой карман и сказать: «Смотри-ка, а ты все время его с собой таскал». Но сейчас я был вне Джанка. Хотя по-прежнему редкий укол морфия перед сном мог быть весьма приятен, а еще лучше – спитбол. Наполовину морфий, наполовину кокаин. Айка я застал врасплох у входа в свою квартиру. Хлопнул его по плечу, и он обернулся. Его беззубая, старушечья джанковая физиономия расплылась при виде меня в улыбке. «Привет!» — сказал он. «Старый, целую вечность не видели. Куда ты запропал?» Айк рассмеялся. «Да загремел я тут ненадолго в тюрягу, да и в любом случае не хотел объявляться, зная, что ты слез. А ты совсем завязал?» «Да, завязал», — ответил я. «Но тогда, наверное, уколоться хочешь?» Он ехидно посмеивался. «Так...» Я почувствовал прикосновение старого кайфа, словно неожиданно встретил старого любовника или любовницу, и нас захлестнула волна забытого наслаждения, и мы оба понимаем, что снова окажемся вместе в постели. И тут Айк пошел соблазнять. «У меня здесь около 10 сантиграммов. Мне все равно этого мало. И немного кокса есть». «Тогда заходи», — решился я. Открыл дверь. В квартире было темно, спертый воздух. Одежда, книги, газеты и немытая посуда валялись в полном беспорядке на стульях, столах и грязном полу. С неубранной кровати я сбросил кипу журналов и позвал Айка. «Присаживайся. Продукт при тебе». «Да, только я его конкретно засунул». Покопавшись в одежде, он извлек из-под подкладки прямоугольный бумажный пакет. Типичная джанковая фальцовка. Один конец загнут в другой. Внутри него оказались 2 маленьких, точно так же завернутых. Пакетики он положил на стол, посматривая на меня своими блестящими карими глазами и так плотно сжав губы, что со стороны казалось, будто их намертво зашили. Я сходил в ванную за техникой. Игла, пипетка и кусочек ватки. В груди грязных тарелок, сваленных в мойку, нашел чайную ложечку. Айк вырезал длинную полоску бумаги, послюнявил и обмотал кончик пипетки. Поверх обслюнявленного бумажного воротника насадил иглу. Осторожно раскрыл один из пакетиков, стараясь не просыпать содержимое, что часто бывает, если торопишься развернуть вощеную бумагу. «Это Чарли», — сообщил он. «Будь осторожен, продукт мощный». Я высыпал содержание морфинового пакетика в ложку. Добавил немного воды. Около полграна определил я на глазок. Больше похоже на 4 сантиграмма, чем на 10. Держал ложку над зажигалкой, пока не растворился морфий. А вот кокс никогда не надо нагревать. На кончик лезвия ножа я насыпал немного кокаина. Сыпал в ложку, и он моментально растворился, как хлопья снега, падающие в воду. И стертым жгутом перехватил руку выше локтя. От волнения дыхание стало прерывистым. Пальцы задрожали. «Айк, ты не вмажешь меня?» Старый Айк деликатно провел по вене, аккуратно держа пипетку между большим и указательным пальцем. Он знал свое дело. Я едва почувствовал попадание. Темно-красная кровь струйка брызнула в шприц. «Окей», — сказал Айк сквозь зубы. «Контроль есть, поехали». Я ослабил жгут, и он выжил пипетку мне в вену. Кокс зацепил голову. Приятное перенапряжение в мозге, пока морфий распространяется волнами релаксации по всему телу. «Нормально получилось?» — спросил, улыбаясь Айк. «Если Господь и придумал что-нибудь получше, то наверняка заначил это для себя», — ответил я. Прокипятивший иглу Айк выпустил поршнем остатки кипяченой воды и с глупым видом сказал: «Да ладно, когда-то огласят список претендентов, мы как пить дать в нем окажемся, верно?» Я сел на кровати и закурил. Старый Айк отправился на кухню заварить чайку и завел очередную серию нескончаемой саги о черном ублюдке. Все трое карманники и неплохо, кстати, зашибают на рынке. По полной подмазывают легавых. Он дает им на дозу 4 сантиграмма за 15 песо. Со мной теперь не заговаривает. Поднялся, грязная скотина. Ты увидишь, он и месяца не продержится. Как только один из этих чуваков залетит, то сдаст его с полпинка». Он появился у кухонной двери и щелкнул пальцами. «Говорю тебе, и месяца не протянет». Его беззубый рот перекосило от ненависти.